Глава 15. В течение следующей недели не отказываю себе в удовольствии каждый день писать Антону. Он всегда отвечает, но никогда не пишет первым. Уверена, у него хватает дел помимо того, чтобы строчить мне сообщения. Разумеется, это меня расстраивает. Мне бы хотелось затмить все его интересы, но это невозможно. Иначе Антон не был бы бесом Наумовым. Я. Доброе утро, Камчатка. К тексту прикладывается фотография, на которой я лежу в постели. Видны колени и трусики, в которых мирно покоится моя рука. Антошка. Алёнушка, с огнем играешь. Если бы он только видел, какой дьявольский огонь зажегся в моих глазах в ответ на это сообщение. Теперь я решаю общаться с ним исключительно языком своего тела. В понедельник я продемонстрировала ему несколько вариантов белья на выбор. Он ответил, что предпочел бы трахнуть меня в черном. Во вторник утром его ждали моя голая грудь, покрытая капельками воды после душа. Антон ответил аналогичным фото из душа, на котором зажимал в кулаке свой твердый член. Я подавилась утренним чаем и 10 минут не могла прокашляться. Я разглядывала это фото весь день. Татуированная рука контрастировала с белизной его кожи. От вида темной дорожки волос, спускающейся от пупка вниз, я нервно сглотнула. Его живот совершенно плоский и рельефный, грудь гладкая. Я уверена, что если проверю состояние своей промежности, она будет мокрая. Руки трясутся, а сердце в груди бесится. Я словно в первый раз увидела голову мужчину, ей-богу. Тем не менее, хочу отметить, что он самый охеренный из всех, что я видела голыми. Я поняла, что сделаю ему столько минетов, сколько он попросит. Его пророчества сбываются. Теперь я просто мечтаю узнать, какой он на вкус. Наверняка умопомрачительный, исходя из вкуса его губ. Никогда раньше я не жила в состоянии постоянного сексуального возбуждения. Раньше я вообще считала, что это не такая уж важная сфера жизни. Теперь же я не в состоянии думать ни о чем другом. Настоящая любовная лихорадка. Лучше бы пятница наступить быстрее. Вечером я отправила ему свою задницу в кружевных стрингах и в очень недвусмысленной позе. Пришлось повозиться. К фото добавляю немного текста. «Спокойной ночи, космический ковбой». В ответ получаю. «На эту попку у меня тоже есть планы». Застываю на мгновение. Вообще-то, я всегда была противницей подобных вещей. Но теперь почему-то меня это не пугает. Тем не менее, пишу в ответ. Я. Даже не мечтай. Антошка. Посмотрим. Вот ведь самоуверенный негодяй. Как же я от него тащусь? В среду утром не ленюсь встать пораньше и устроить фотосессию в чулках и поясе. Эти штучки я купила накануне специально по этому случаю. Изюминка фотографии заключалась в том, что на мне не было трусиков. Поскольку я стою в профиль, никаких стратегически важных мест он увидеть не мог. На это последнее сообщение я ответа не получила и поникла. Я знала, что он в Красноярске. Не Владик, конечно, но и не Одинцова. После работы отправляюсь в супермаркет с четким намерением набраться всякой вкусной фигни. Чтобы не грустить, врубаю в наушники любимую песню Антоновой группы и слушаю ее на повторе в течение 30 минут. Она мне очень нравится. Она с их нового альбома. В интернете у клипа уже почти 1 000 000 просмотров. Добрые 1000 из них наверняка от меня. Рассматриваю свои нелепые покупки на ленте перед кассой и морщусь. Тут у меня поролоновые бигуди, стакан для смузи с крышкой и трубочкой, тельняшка без рукавов, игрушечная удочка для палкаши, креветки и пушистые тапочки с надписью «Уволься нахрен с работы». Когда добираюсь до дома, уже не хочу креветок. и сразу прячу их в морозилку, ведь полкан следит за мной, как винтовочный прицел. Раздеваюсь и отправляюсь в пенную ванну. С пеной я случайно переборщила. Фотографирую и отправляю Вике, потому что это выглядит очень карикатурно. После водных процедур надеваю тельняшку, заплетаю косу и ложусь в кровать. Антон все еще молчит. Осталось пережить один день. В полусне меня терзают жуткие мысли. Вдруг он там с кем-то. Вдруг свои сиськи ему шлет каждая вторая дура. Я не сомневаюсь в том, что его одолевают женщины всех мастей и возрастов. Но ведь именно со мной он кончил в штаны. И это меня он водил на нормальное свидание. Он сказал, что хочет меня. Меня, а не снежинку Веру. Это так кстати, потому что я тоже его хочу. Разве это не должно что-то означать? Меня будет телефонный звонок. В панике подпрыгиваю на кровати и пытаюсь понять, откуда идет звук. Я в некотором отуплении после сна. Кроме того, в глазах песок. Трясу головой и принимаю вызов. «Номер квартиры скажи», — говорит Антон мне в ухо. «Квартиры?» — непонимающе переспрашиваю я. «Да, Алёнушка, квартира и этаж». Распахиваю глаза. 26-я, 5-й этаж. Отчеканиваю в трубку. Он сбрасывает вызов. В домофон тут же раздается звонок. Скакиваю с кровати и несусь открывать. Несколько секунд пялюсь в пространство, не зная, что предпринять. На часах полночь, как символично. Щелкаю свет, особого бардака не наблюдаю. На кухне его априори не может быть. Иначе полкаша уже валялся бы с заворотом кишок. Подбегаю к зеркалу. Выгляжу заспанной. Блин. Раздается звонок в дверь. Не раздумывая, бросаюсь открывать. На пороге Антон. Серьезный и взъерошенный. В руках спортивная сумка. Он смотрит на мою грудь, я смотрю в его лицо. Визжу и бросаюсь ему на шею. Как? Как? Ведь еще почти среда. Он шагает в квартиру, подхватывает меня на ходу. Запрыгиваю на него, обхватив талию ногами. «Откуда ты взялся?» — верещу я. Он бросает сумку на пол и захлопывает дверь ногой. Несколько секунд смотрим друг другу в глаза. Потом он сминает обеими руками мою задницу и говорит. «Вылетел сразу после концерта». «Тебе завтра на работу?» «Да», — шепчу я. «Ладно, разберемся», — говорит и начинает меня целовать. В этот момент я окончательно поняла. Антон без Наумов прёт по жизни, как танк, и берет то, что ему хочется, и когда ему хочется. Против него у меня просто нет шансов. Что будет, когда он перехочет меня? Сейчас не хочу об этом думать. Обхватываю его лицо ладонями и целую в ответ. Впиваюсь в его губы. Они мне подчиняются сразу. Поэтому мы даже не бьемся зубами. Это идеальная совместимость. Стану я. Он здесь. Я в это не верю. Он пахнет собой и дождем. Я по нему с ума схожу. Я даже не заметила, как мы оказались в комнате. Антон отрывается от моих губ и бросает меня на тахту. Отстраняется, чтобы стянуть футболку. На мгновение залипаю. Возможно, у меня приоткрылся рот. Я чувствую себя бракованной по сравнению с ним. Его торс идеален, мощный, но очень просушенный. Подозреваю, что это связано с его вегетарианством. Я могла бы облизать его всего, клянусь, каждую впадинку. Он долго не тянет и вслед за футболкой скидывает джинсы вместе с трусами. Совершенно точно ему нечего стесняться. Я наблюдаю за его манипуляциями в остолбенении. Голень правой ноги до колена расписана татуировками. Ноги у него тоже красивые, как и его член. «Ого!» — шепчу, скользя глазами вдоль косых мышц его пресса. Клянусь, у него размер ноги не меньше 46-го. «Вау!» — продолжает вздыхать мой рот, пока я рассматриваю его эрекцию. Кажется, мой словарный запас резко деградировал. У меня сейчас потекут слюни. У Антона в руке материализуется презерватив, упаковку которого он вскрывает зубами без заминок. «Сними эту хрень», — просит бес. Снимаю тельняшку и трусики, неотрывно наблюдая за тем, как он раскатывает латекс по своему члену. Он что, из самого Красноярска с этой штукой ехал? Антон скользит глазами по моему голому телу, но я так обескуражена, что даже не стесняюсь. Мы что, сейчас займемся сексом? Прямо сейчас? Я оказалась морально не готова к такому резкому повороту своей жизни. Антон сразу замечает перемены в моем настроении. Его лицо становится расслабленным, а взгляд теплеет. Я сглатываю, глядя на него, как на господина. Он забирается на тахту и нависает надо мной. Ощущаю запах его кожи. Он непередаваемо ему подходит. Хочу пахнуть этим мужчиной. Хочу коснуться его кожи языком. Вместо этого я просто смотрю на него расширенными глазами и сбивчиво дышу. Касаясь губами моей щеки, бес тихо говорит. «Ну чего ты? Все у нас будет отлично». Опускает голову вниз и смотрит на наши тела. Я тоже смотрю. От того, что я вижу, задыхаюсь. Кажется, это самый эротичный момент во всей моей половой жизни. Развожу колени, приглашая его между ними расположиться. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза, принимая приглашение. Кажется, я влюбилась в него. Разве у меня был выбор? Я не знаю, что со мной такое. Я робею, как будто собираюсь заняться сексом первый раз в жизни. Лежу и позволяю ему руководить процессом. При этом дышу, как после кросса, а сердце колотится. «Алена», — мягко зовет Антон. Выдыхаю, закрыв глаза. «Расслабься», — просит он. «Угу», — отвечаю я, расслабляясь. Он касается меня рукой между ног, но мы оба знаем, что это просто дань традиции. Даже с другого конца комнаты видно, какая я мокрая для него. Приоткрываю глаза и вижу, как он начинает входить в меня, помогая себе рукой. Меня охватывает дрожь возбуждения. Опустившись на предплечье рядом с моей головой, он целует мои губы, осторожно толкая бедра вперед. Это восхитительно. Особенно под аккомпанемент его прерывистых вдохов. Впиваюсь пальцами в простыни и сильнее развожу ноги. Я не думала, что он сможет полностью во мне поместиться. В любом случае, когда наши бедра соприкасаются, я теряю эту мысль. Антон рвано дышит и спрашивает у моих губ. Все нормально? Все удивительно, потрясающе, прекрасно, великолепно, охуенно, шепчу в ответ и обхватываю его талию ногами, а спину руками. Он издает короткий смешок и повторяет движение. Хорошо, очень хорошо. Мои глаза сами собой закрываются. Откидываю голову и тихо постановую. Антон принимается целовать мою шею, входя в ритм. Одной рукой он накрывает мою грудь и обводит большим пальцем застывший сосок. Все это он делает так медленно и нежно, что я с ума схожу. Провожу в ответ пальцами вдоль его позвоночника. По его спине стекает пот и смешивается с моим собственным. Поворачиваю голову и ловлю губами мочку его уха. Он вздрагивает и одергивает голову, с силой врезаясь в меня. Наши глаза опять встречаются, и я вся сжимаюсь вокруг него. Когда в очередном рывке он задевает мой клитор, я жмурюсь и выкрикиваю «Ах!». С этого момента он двигается только так. Комната наполняется звуками нашего секса и моими стонами. Мой оргазм близко, бродит где-то тут. Антон опускает руку и помогает мне пальцами. «Давай, Алёнушка, кончай», — бормочет он. Его голос слегка хрипит отчего в мою кровь поступает новая порция эндорфинов. Я подчиняюсь, чувствую прилив тепла и вонзаю ногти в его спину. Мышцы внутри меня сокращаются, и меня трясет. Ощущения пробирают до костей, и я начинаю кричать. Антон резко выходит из меня и переворачивает на живот. Я не в состоянии сопротивляться. Меня все еще не отпускает. Он дергает мои бедра на себя и входит сзади, хватая одной рукой мою косу. «Это тебе за последнюю фотку», — хрипит он, после чего отвешивает мне громкий шлепок по заднице и начинает жестко двигаться. Покорно лежу, пуская слюни в подушку. Кажется, он кончил спустя 30 секунд, придавив меня бедрами к тахте. Рухнув сверху, накрывает меня собой. Спиной чувствую, как колотится его сердце. Я даже не ощущаю тяжести его тела, только тепло. Хочу взглянуть на него, но у меня нет сил. «Понравилась фотка?» — сипло спрашиваю я. Он хмыкает и обхватывает меня руками крест-накрест, сжимая в ладонях мою грудь. Затем целует плечо и встает, прикрыв мое ватное тело одеялом. Его что, уронили в чан со святой водой? И пошлость на время потеряла дар речи? Или я просто плохо его знаю? Вернувшись из ванной, он забирается ко мне. Его тело слишком крупное для тахты, но перебраться на диван у меня нет сил. «Что, блин, за хоббитская кровать?» — ворчит мой мужчина, оборачиваясь вокруг меня. Но я уже сплю. Последняя мысль в моей голове звучит примерно так. Антон без Наумов сделает меня либо очень счастливый, либо очень несчастный.